Глава 14. Самуил, Камилла. Камилла подскочила со своего места, нервно улыбнувшись брату, сидевшему на холодном полу возле импровизированного камина, представляющего собой самую обычную нишу в стене с костром, больше громко потрескивавшим, чем согревавшим. Она подошла к своему телефону, лежавшему на низеньком столе возле Сэма, и, протянув изящную тонкую руку, схватила его. К слову, чем дальше, тем больше руки теряли изящность. Щеки впадали от голода, в горле першило, а десны постоянно пекло. Камилла уже почти забыла, что бывает по-другому. Что когда-то она могла питаться в любое время дня и ночи. Когда-то, когда в их доме были в избытке и кровь, и человеческая еда. Но сейчас у них даже не было своего дома. И было кощунством жаловаться на что бы то ни было в то время, как сотни других семей погибли, обратившись к нейтралам за едой. Не к нейтралам, а к нашему отцу Ками. Девушка вздрогнула, услышав тихий голос брата, обессиленный. Когда мать и Сир привезли Сэма в их укрытие, Ками вскрикнула, увидев ходячий труп, в который тот превратился, бросилась ему на шею и тут же отпрянула, поняв, что тому трудно даже поднять руки, чтобы обнять сестру. Ее всегда сильному, всегда полному сил старшему брату. И что-то с ним там произошло. В том укрытии, где он вместе с Велесом, выглядевшим ничем не лучше него, и другими парнями заманивали в ловушку нейтралов и убивали хрустальными пулями. Заманивали на живца. Вот почему вернулись только они вдвоем. Господи, Камилла думала, с ума сойдет, если больше не услышит голос братьев. Вплоть до последнего дня Сэм давал ей такую возможность. Неожиданно врывался в ее мысли со своим залихватским: «Эй, самая красивая девочка на свете! Не грусти, твои рыцари скоро вернутся!» Девочка облегченно выдыхала, чувствуя, как щиплет глаза от подступивших слез. «Живой! Живые!» Потому что тут же Сэм отпускал какую-нибудь колкость в адрес Велеса. И Ками счастливая выбегала к Кристине, Владу и остальным, чтобы сообщить о связи с их сыновьями. Она старалась не думать, что Сэм сейчас прав, что все они правы. Все те, кто зачислил ее отца в стан врага. Черт, если бы Камилла могла, если бы ей удалось связаться с ним. Но оказалось, что ментальное общение не самая сильная сторона принцессы Макану. По крайней мере, когда она измождена голодом. Она расстраивалась и злилась на себя, часами погружаясь в свои мысли, ожесточенно потирая виски и зарываясь длинными пальцами в невероятно белые волосы. В такие моменты она ненавидела себя за то, что не может обратиться к отцу, за то, что не может сказать ему, что верит в него. Да, она ощущала себя предательницей. Предательницей по отношению к окружавшим ее людям. День за днем, глядя на раненого Габриэля, поправлявшегося очень медленно из-за недостатка крови, на изгоя, который едва не умер во время транспортировки в их укрытие. Чудо вообще, что его обнаружили, пусть и едва живым. Рина сказал, что что-то заставило его отправиться именно на эту высоту. Что-то толкнуло его при свете дня выйти к расположению маленького стрелкового отряда, которым командовал изгой. Говорил, что внутри зудела потребность проверить их. Зудело так, что, казалось, сходит кожа. Они называли это удачей. А позже пришло сообщение, что отряд разбит. Из-за плохой связи они получили его же тогда, когда Рина нашел мертвых бессмертных и двух раненых. Конечно, он ругался, что все они идиоты и безумцы, если решили, что справятся с нейтралами. С самым сильным из них. Влад отрешенно улыбался, глядя на Вольского, и говорил, что тот чертовски удачливый сукин сын. А Камилу разрывало на части от желания закричать. «А разве вы не понимаете? Это папа! Это папа призвал Рина! Почему вы готовы поверить в судьбу, в удачу, но не в моего отца? Сколько раз он спасал вас, и вы все равно предаете его!» Вот и сейчас. Она хотела выплеснуть эту тираду в лицо брату, но не стала. Глядя на его напряженное лицо, на голову, откинутую к стене, на закрытые глаза и желваки, ходуном заходившие по скулам. К чему переубеждать их снова и снова, если за последние месяцы ей не удалось сделать это? Он не спасал нас. Ни разу. Спаситель умер, и мы почти похоронили его, пока не вернулся этот. Забудь о прошлом, Ками. Этот монстр больше не твой любимый папочка. Нет больше белых кроликов. Распрощайся со своими мечтами. Розовый цвет — это смесь красного и белого. Наш белый растворился полностью, и совсем скоро его сменит черный. А в сочетании с красным ты, папина принцесса, получишь кроваво-портовый. Ненавижу, когда ты читаешь мои мысли. Она не посмотрела на него, но была уверена, что брат пожал плечами, даже не открывая глаз. Я не виноват, что твои мысли настолько громкие, Ками. Научись думать тише. Или не думать вообще, да? Так бы ты хотел. Точнее, думать только в том русле, которое вас всех здесь устраивает. Было бы неплохо. Устало пробормотал Сэм, и Ками резко развернулась к нему. Мне надоело. Я устала слышать, что мой отец, что самый лучший из мужчин в этом мире, мой враг. Я устала прятаться от него. От того, кто никогда не причинит мне и вам, вам, Сэм, вреда. Очнись. Он наш отец. Мы его плоть и кровь. И Николас Макану скорее перегрызет горло себе и другим, чем позволит убить нас. Даже этим северным, с готовностью занявшим трон. Или самому Курту. Ей захотелось схватить брата за плечи и встряхнуть. Встряхнуть так, чтобы тот ударился головой о свою стену. Может, тогда все эти идиотские мысли выветрятся из его упрямой головы. Но тот продолжал настолько спокойным, хладнокровным голосом, что девушке захотелось взвыть от отчаяния. «Он больше не твой отец, повторяю. Он не помнит дня, когда ты появилась на свет. Он забыл день, когда ты сделала свой первый шаг. День, когда принесла домой первую пятерку. Его сердце не сжимается от воспоминаний о твоих слезах. И на лице не появляется улыбка от воспоминаний о твоем смехе. Он принял нас. Но принял не как продолжение себя, а как данность. Часть Марианы Макан. Условия его пребывания в семье, в которую он стремился 500 лет. Сэм распахнул глаза и посмотрел на сестру с такой откровенной жалостью, что ей пришлось проглотить ком боли, застрявший в горле. Забудь его так же, как он забыл нас. Николас Макану вернулся, а наш отец нет. Он никогда не вспомнит ни нас, ни свою любовь к нам. Я не готов рисковать жизнью матери, жизнями брата и сестер, дорогими мне людьми, ради призрачной надежды вернуть того, кто давно умер. Сэму захотелось биться головой о стену. Он устал. Он так сильно устал бороться с Камилой, с матерью и с Ярославом. Устал быть разрушителем их веры и надежды. Он выдохся, доказывая им, что Николас Макану, тот, которого все они знали и любили, бесследно исчез. Растворился в ублюдке, который сейчас выносил один за другим приказы об их уничтожении. Раньше Сэм мог простить отцу все за его искренние чувства к своей семье. Он и прощал. Да, не принимал, не подпускал к себе после возвращения того с гор, но позволил снова стать полноценным членом их семьи. Сейчас же... Сейчас он чувствовал себя настолько изможденным этой войной с тем, кого сестра называла отцом. Самое печальное, Сэм знал, даже если он покажет те картины, которые сводили его по ночам с ума, даже если позволит вырваться на свободу той боли, что поедала сейчас их мать наживую, Камила не перестанет поклоняться идолу отца в своей голове. Сэм же разрушил этот монумент 6 лет назад, оставшись единственным взрослым мужчиной в семье. Возможно, его ошибка состояла в том, что он оберегал свою сестру, не позволяя той увидеть истинную морду зверя, предпочитая не срывать его намордник перед ней, не увидеть, как ее закручивает в бездну страха от оскала, который тот так усердно прятал. Хотя иногда Сэму казалось, что даже тогда сестра бы продолжала защищать своего отца. Кровь не вода. Ее излюбленное выражение. Николас Макану в юбке. Когда-то он гордился этим прозвищем, которое сам и дал своей неугомонной сестренке. Сейчас оно его раздражало и пугало. Он снова закрыл глаза и невольно содрогнулся, увидев перед собой перекошенное лицо Мэтта, своего бывшего одноклассника. Лицо парня на голове, которую, отделив от тела, передали им вместе с оставленным в живых другом Велеса, прихвостнем Морта. Да, Сэм решил называть отца именно так. Так было легче отстраниться от мысли, что все эти смерти, этот голод, эта боль и страх – это результат деятельности носителя одной с ним ДНК, а не хладнокровного нейтрала, не имевшего ни привязанности, ни семьи, ни чести. Эти ублюдки, они словно игрались с молодыми вампирами, получая настоящее садистское удовлетворение от установленных ими же жестоких правил. И Сэм, и Велес впоследствии поняли, что основным условием игры было не трогать их. Остальных можно было рвать клыками, когтями, отрубать головы, присылать живыми, но с настолько искореженными мозгами, что те стояли каменными статуями и с ужасающей улыбкой на губах резали сами себя. Тот парень, державший на вытянутой руке голову своего же брата, он был запрограммирован на то, чтобы вернуться к своим обратно. Именно так ублюдки узнали их местоположение. Но Сэм никогда не забудет эту напряженную фигуру почти мальчика, которая глядела опустошенными глазами на королевских отпрысков, неприкосновенных и невредимых. Сэм никогда не забудет, как бросался Велес к своему другу в попытке отнять нож, но тот не позволял даже прикоснуться к себе. А когда Велесу все же удалось выбить оружие из рук парня и вырубить его ударом в челюсть, чтобы связать, тому понадобилось пара часов, чтобы в самый ответственный момент, когда все они бежали из одного хода в другой, молча встать и все с той же окровавленной отчужденной улыбкой продолжать вырезать из себя куски плоти. Возможно, кто-то сказал бы, что Сэм должен быть благодарен отцу, сохранившему ему жизнь. А он все больше ненавидел это исчадие ада. И его ненависть подпитывалась воспоминаниями об оставленных под лучами солнца друзьях и нечеловеческим чувством вины перед ними. И, наверное, нет. Он не чувствовал себя уставшим, изможденным, истощенным. И не столько борьбой с реальными врагами, сколько с образом любящего Ника в голове матери и сестры. Перед глазами всплыло воспоминание, как вокруг траншеи, в которой прятались они с Велесом, взорвалась земля, как падали на их головы с затянутого тучами неба комья грязи, смешанные с останками тел нейтралов и не успевших превратиться в прах соратников. Сэм ощутил, как начало покалывать пальцы даже сейчас, от желания прикрыть голову ладонями. Они не были хорошо обученными воинами, видевшими на протяжении долгих лет смерть и кровь. Они были двумя испуганными подростками, впервые столкнувшимися с ужасами войны. Они закричали. Но он кричал не от страха, а от безысходности, когда вдруг показалось, что это он, это Морт, решил все-таки избавиться от них наконец. Он слышал истошный крик, накрывавшего его своим телом Велеса, и думал о том, что на самом деле боялся умереть именно так, по приказу родного отца. Но затем, когда осели клубы дыма, грязи и пыли, они увидели Рина вместе с Арно, перемазанных землей и кровью. Именно смерть со своим помощником и помогли им вернуться из того капкана, в который загнали парней нейтралы, в убежище. В то время, как его мать занимала мужа собой. Сэму пришлось закрыться от ее мыслей, чтобы не начало корежить от той смеси эмоций, которые сотрясали Марианну в тот момент. Уверенный, что Ник не причинит физического вреда беременной жене и поэтому не желая становиться свидетелем их встречи. Он думал, сможет привыкнуть к этому ее состоянию. Он ошибся. Его начала раздражать всеобъемлющая любовь и вера в Ника с ее стороны. И он безумно, дико разозлился, узнав, как сильно она рисковала ради него. Рисковала собой, нерожденной малышкой, оставленными в убежище детьми, для того, чтобы спасти его задницу. Чувство вины становилось все больше и больше, обрастая, словно снежный ком, новыми слоями отчаяния и ненависти к отцу. Сэм вернулся в реальность, услышав тихий голос сестры, полный праведного гнева. Он ее не слушал, да и ни к чему было слышать слов, он знал, как всегда защищает Макана. Сэм решил сыграть на другой ноте. Ему надоело спорить с Ками. Он хотел тишины. Хотел одиночества. Им удалось Рина и Арно притащить в убежище около ящика крови. Но дьявол, как же это мало было для всех тех, кто там прятался. И сейчас он просто хотел набраться сил. Война еще не окончена. И Самуил просто не мог позволить себе раскиснуть в самом ее разгаре. Именно поэтому он вскинул бровь, снова открывая глаза – и протянул тихо-тихо, зная, что Ками услышит. «Лучше скажи, это он тебе написал снова?» Плечи Ками напряглись. Она поджала губы и вскинула голову, стиснув в руках смартфон. «Он действительно безбашенный ублюдок, если продолжает общение с тобой. Он не делает ничего плохого. Всего лишь нарушает мой запрет. Ну, скажем так, я давно не маленькая девочка, чтобы ты мог распоряжаться, с кем мне дружить, а с кем нет, Самуил». Злится. Дышит тяжело. Это хорошо. Пусть злится из-за этого утырка, не значащего абсолютно ничего в их жизни, чем из-за отца. «До тех пор, пока ты остаешься моей младшей сестрой», — выделил голосом, усмехнувшись, когда она также ожидаемо закатила глаза. «Именно я буду определять твое окружение, малышка». «Черта с два!» «Фу, как некрасиво для принцессы». «Сэм, я серьезно. Не вмешивайся в то, что тебя не касается». Сэм резко поднялся вперед, поднявшись на ноги. «Сейчас, когда нейтралы орудуют везде, когда за нашими семьями ведется охота, когда за твою и мою голову назначена внушительная награда, сейчас и впредь, до тех пор, пока не исчезнут враги черных львов, пока будут существовать оборотни, демоны и охотники, ты, Камила Макан, будешь находиться под моей защитой. И мне плевать, нравится тебе это или нет». Рывком прижал к себе сестру и вдохнул запах ее волос, чувствуя, как он потек по венам, успокаивая, позволяя дышать равномерно. Единственная женщина, кроме матери, которой он мог касаться так просто. «Он смертный. Он не причинит мне вреда. Я сильная, ты же знаешь». Ее голос смягчается, и Сэм прячет улыбку в ее локонах. Они никогда не ссорились с сестрой до недавних пор. Им не знакомо чувство обиды друг на друга. Они не умеют завидовать друг другу. А эти срывы в последнее время объяснялись одним коротким словом. Война. Каждый человек — потенциальный охотник, а этих тварей обучают убивать даже сверхсильных бессмертных, маленькая. «Ты настолько непреклонен именно к нему, Сэм?» Она всхлипнула, и Сэму захотелось разодрать себе грудную клетку, причинить боль, только бы суметь уменьшить ее страдания. «Каин совершенно не такой, каким ты его представляешь. Он другой. Он лучше всех остальных. Он добрый. Он благородный. Ко мне». Важное уточнение в конце. Потому что репутация этого урода, прослывшего едва не главным оторванным ублюдком в колледже, шла далеко впереди него самого. Его называют Хаос, Камилла. Его называют Хаос не просто так. Она ушла, продолжая сжимать в маленькой ладони телефон, и Сэм ощутил собственное бессилие. Она не просто похудела. Его девочка осунулась и истончилась настолько, что казалось, еще неделя подобного состояния голода, и Ками просто исчезнет. Нет, королевской семье по-прежнему удавалось находить какие-то крохи для пропитания. После того, как они съели всех смертных, осушили досуха. Многие отказывались до последнего от такого решения проблемы. Тот же Влад и Анна. Но в проклятом городе не было уже живых или птиц. И со временем королю пришлось склонить голову к горлу пойманной внуком испуганной девочки и жадно выпивать из нее жизнь. Благородство благородством, но когда на кону стоит безопасность и защита твоей семьи, люди перестают казаться чем-то большим, чем просто еда. И Сэму надоело смотреть, как медленно угасает жизнь в их близких. Ему осточертело просыпаться после двухчасового сна, больше он себе отдыхать позволить не мог, и с ужасом думать о том, что кошмар, который он только что видел с закрытыми глазами, мог осуществиться наяву. Его обессиленная сестра. Его истощенный голодом маленький брат. Мать. Мать с огромным животом, но такая худая, почти прозрачная. Ему снилось, что ее рвало. Впрочем, это не было неожиданностью. Мариан на самом деле тошнила сутки напролет. А во сне... В этом кошмаре, повторявшемся каждый раз, когда Сэм позволял себе забываться, он видел, как ее рвет. Как она стоит у ног высокого темноволосого мужчины. Сэм никогда не видел его лица, но интуитивно знал, кто он. Кто ублюдок, безразлично наблюдающий за страданиями своей жены. Ее рвало до тех пор, пока она не начинала задыхаться, пока из ее рта не полезло нечто. СМ слишком поздно понимает, слишком поздно срывается с места, чтобы подскочить, чтобы помочь, не дать ей рвать собственным ребенком. На этом месте он всегда просыпается. На этом месте его словно кто-то выталкивает в реальность, не менее ужасную. «Ненавижу тебя, Николас Макану. Ненавижу тебя, Макану. Ненавижу. Ты не победишь. Не позволю». Одними губами, в пустоту. Его ежедневная мантра. Она придавала сил и напоминала, ради чего он до сих пор жив. Ради чего каждый раз отправляется на охоту, чтобы притащить очередную дичь. Он перестал называть людей иначе. Теперь он даже не утруждал себя гипнозом. Не мог позволить тратить энергию на что-то подобное. Он хватал несчастных смертных и волоком тащил под землю. По изученным до боли ходам, отстреливаясь от наглых стервятников-вампиров, желавших отобрать у него законную добычу. Дичь, которую он приносил для своей матери, в первую очередь для нее. Остальным разрешалось присоединиться к трапезе только после того, как Марианна, пусть не полностью, но хоть немного утолит голод. Ровно настолько, чтобы не свалиться обессиленной. Первое время она сопротивлялась. Переходила на истерический крик, требуя накормить раненого в очередном столкновении с нейтралами Рина. Или, конечно, Ками и Яра. Она смыкала плотно губы и отчаянно мотала из стороны в сторону головой, пока Сэм, разозлившись, не впивался пальцами в ее подбородок. И, сожалея, да, но все же отправил ей самую страшную картинку из своего сна, без особого удовольствия глядя, как расширяются ее зрачки и учащается дыхание, пока в своей голове она давится собственным ребенком, таким беспомощным маленьким телом, которое отторгает ее собственное. Финальным кадром окровавленная крошечная фигурка, больше похожая на куклу, с вывернутыми в обратную сторону ножками и ручками и распахнутым синим, таким знакомым, да более знакомым и родным синим взглядом самого Сэма и того, кто его породил. «Это мой сон, мама. Мой ежедневный сон. Не дай ему стать пророческим». Потом Сэм не раз будет думать о том, что не получал большего удовольствия в жизни, чем когда смотрел, с какой жадностью мать вгрызалась в запястье старика, найденного им. Ее не остановили ни его вопли, ни конвульсии. Досуха. Впервые он видел, как Марианна убила кого-то. Сэм снова опустился на пол и прислонился спиной к согретой костром стене. Ему нравилось ощущать это тепло извне. Возможно, потому что в нем самом тепла больше не было. Тем более в последние дни, когда его корежило от беспокойства. Он усмехнулся собственным мыслям. Можно сказать, беспокойство стало его вторым «я» еще 6 лет назад. Тревога, сильная, подобная шторму, обрывающему провода и поднимающему в небо деревья, машины и целые дома. Эта тревога мучила его последние 3 дня. И он догадывался, почему. Ребенок. Настало его время появиться. Господи, он бы отдал полжизни, чтобы его сестра появилась в другом месте и в другое время. Мирная, спокойная, наполненная счастливым ожиданием и любовью, а не страхом. Диким, паническим, выворачивавшим наизнанку от тех мыслей, что бились истерически в голове. Но Василика... Сэм знал, что ее назовут именно так. Он даже знал, кто даст ей это имя. Знал и все же сам про себя звал ее именно так. Оно ей подходило. Ее глазам. Тем, что он видел в своих кошмарах. Оно развеивало страх потерять ее в реальности. И он ждал. Ходил на вылазки за медикаментами. Один. Не желая подвергать риску ни Велеса, злившегося на отстраненность двоюродного брата, но вынужденного оставаться под землей, чтобы защищать свою младшую сестру, ни восстановившегося Габриэля, ни изгоя. Он не желал оставить Зарину без отца, а Крис и Диану без своих мужчин. В конце концов, это была только его проблема и только его ответственность. Но все произошло совершенно не так, как он распланировал. Его мать не могла родить. Она умирала. Она извивалась на низкой деревянной кровати, наспех сколоченной из подручных деревяшек и укрытой старым матрасом, впиваясь скрюченными от боли пальцами в простыню. Истошно крича, она звала его. Захлебываясь слезами, она раз за разом произносила одно и то же имя. «Ник». Оглушительно громко, так что закладывала уши. «Ник». В дикой агонии. «Ник». Срывая голос. «Ник». Шепотом. «Ник». Беззвучно шевеля губами. Абсолютно безмолвно. «Ник, Ник, Ник». Эти три буквы в его голове набатом. И он видел силуэт смерти, молчаливо появившийся за ее спиной. Смотрел широко открытыми глазами на бесформенное черное пятно, склонившееся над кричавшей от очередной схватки Марианной и жадно вдыхавшей ее крики. И отчаянно понимал, эта тварь выжирает из нее жизнь. 10 часов. 10 часов ее криков, ее агонии и замедленной съемки того, как силуэт на стене становится больше. Растет медленно, но уверенно. И тогда он принял решение. Сделал то единственное, что должен был, чтобы спасти мать и сестру. Выламывая себе руки, прокусывая клыками губы и чувствуя, как самого выворачивает от очередного крика, он понял, что обратится к отцу. Обратиться, потому что сам не может. Сам слишком слаб, чтобы взять ее боль на себя и наполнить ее тело силой. Он пытался. Дьявол его подери, он пытался и не раз. И ничего. Как об стену. Безысходность. Вот как она выглядела. Но он недаром был сыном своего отца. И он продолжил выход пинком и с размаха прямо под надписью «Тупик». Сэм, не позволявший никому войти в узкую комнату, в которой мучилась Марианна, и раздраженно смотревший на суету Фэй, бегавшей от роженицы к своему чемодану, наполненному лекарствами первой необходимости и травами, вышел в коридор, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Смешно, учитывая, что находились они под землей. Но вид корчившейся на кровати Марианны убивал его, делал его маленьким испуганным мальчиком, тогда как он должен был оставаться мужчиной рядом с ней. «Пусть вырезает ее из моей дочери». Голос Влада прогремел в низком скалистом ходе, заставив содрогнуться всех стоявших рядом. «Папа!» Крис, проглатывая слезы, но не смея перечить отцу. «Впервые не смея, потому что согласна с ним. Мы не знаем, что за отродье в ней. Оно не вампир. Оно явно сильнее нее. Сама ее 4-я беременность — аномалия. И я не позволю этому убить своего ребенка». Влад грозно шагнул к некогда белой, но теперь безнадежно посеревшей занавеске, имитировавшей дверь в помещение. Но Сэм встал прямо перед мужчиной и посмотрел в его глаза. «А я не позволю убить свою сестру. Хочешь пожертвовать матерью? Подумай о Ками, о Яре. Ему нужна мать. Нам всем нужна мать. И она выживет. Если хоть кто-то прикоснется ножом к ее животу...» Сэм не договорил, но угрожающее рычание, сорвавшееся с его губ и прокатившееся по глинистым стенам, сказало все за него. «Приготовьте мне машину. Рина, ты за рулем». Он вернулся в комнату и, бесцеремонно отстранив Фэй, вытиравшую мокрой тряпкой лоб Марианны, подхватил мать на руки, стиснув зубы, когда она снова заорала от боли. Дрожащими губами провел по ее щеке, собирая капли пота, когда почувствовал резкую боль. Она вонзилась в него сломанными ногтями и зашептала, словно в лихорадке. «Не дай им навредить ей! Не дай им, Сэм!» Скидывает голову, выгибаясь на его руках, и тут же ловит его взгляд своим, обезумевшим, напряженным, решительным. «Я тебе не прощу, Сэм! Не прощу тебя!» Прижимает к себе ее, выходя из душной комнаты, прикрывая ее голову от чужих взглядов. Глазами пригвоздить сестру к полу, не позволяя приблизиться, и почти побежать к выходу из подземелья, чтобы, выбравшись на поверхность, повернуть ее лицо к тусклому солнцу, мягким голосом пытаясь передать ей хотя бы толику спокойствия, которого в нем самом не было. «Тихо, мам, тихо. Я тебе помогу, родная моя. Отец поможет. Обещаю».